Человечество нуждается не только в Спасителе, но и в пастыре. Иисус Христос не только спасает от греха и зла, но и пасет, ведет по пути, хранит и приводит на злачные пажити. Псалом 22. В 10 главе Евангелия от Иоанна мы можем найти замечательные черты истинного пастыря. Беседа, начатая с фарисеями в конце предшествующей главы, 9 глава, 40 по 41 стих, продолжается. В 10 главе, как и в предыдущей, Господь иносказательно раскрывает им, что они не истинные, как они мечтали, руководители религиозной жизни народа, но что они развращают народ, ясным выражением чего служит их злобное противодействие истинному руководителю, Мессии. И вот эта речь Господа продолжается в 10 главе. Заметим то, что Господь в данном случае раскрывает несколько истин с помощью иносказательной речи, как и читаем. «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорит им». Стих 6. А сущность притчи такова. Она является кратким земным рассказом с небесным содержанием, основанное на действительном каком-то событии и применяемом к духовной жизни. И употребляемое в Ветхом Завете еврейское слово «машал», а в Новом Завете слово «парабола» означает «сравнение», «уподобление». От басни притча отличается тем, что в ней все натурально и естественно, от аллегории тем, что не всякая деталь притчи требует внимания и толкования. Даль рядом примеров доказал, что русское слово «притча» происходит от слова «притекать» или «случаться». О каком же случае напоминает слушателям Господь? В первом стихе этой главы читаем. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». Образ выражения заимствован от пастушеской жизни в Палестине. Для ночлега стад, когда почему-либо неудобно было оставлять их на ночь на пастбище, пользовались иногда природными пещерами или иногда делали особенные, более или менее обширные искусственные загороди. Сюда на ночь сгоняли стада. Кто-нибудь из пастухов оставался при дверях на страже. И кто не входил во двор овчий прямым законным путем через дверь, тот этим самым показывает, что он не собственник стада и не законный пастух, а хищник, ибо пастуху нет нужды входить не через дверь. Это иносказательная речь Господа говорит нам не только о стаде, но и о истинном пастыре. В Ветхом Завете Бог очень часто уподобил себя пастырю, а народ — его стаду. Ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его. Псалом 94:7. Очень часто лидеры народа израильского представлены нам как пастыря Божьего стада. Ложные руководители стада раскрывались и гневно обличались устами пророков. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей», — говорит Господь. Иеремии 23:1. Это иносказание перешло и в Новый Завет. Господь Иисус Христос изображен как пастырь овцам, который полагает жизнь свою за овец. Стих 11. И так же, как и в Ветхом Завете, руководящие народом Божьим изображаются как пастыря стада. 1 Петра 5:23, Деяния апостолов 20:28, Ефесянам 4:11. Суммируя все это, можно сделать следующее заключение. Есть плохие пастыря, но есть и хорошие. Евангелист Иоанн в главе 10 дает некоторые характеристики истинного пастыря. обратим внимание на некоторые из них. Истинный пастырь есть добрый пастырь. Читаем стих 11. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Здесь слово «добрый» заслуживает внимания. В оригинале слово «агатос», переведено на русский язык словом «добрый», означает качество кого-то. Другое слово «колос», переведено также на русский язык словом «добрый», означает, что в ценных качествах той или другой личности есть еще качество привлекательности, обаяния, делающее его привлекательным, милым ко всем. Можно иметь незаурядные качества доктора как специалиста. Но это еще не значит, что он всегда привлекателен, любезен, обаятельный. И именно здесь мы имеем пастыря, Господа Иисуса Христа, который, кроме своих великолепных характеристик, имеет и эту черту. Он воистину добрый с большой буквы. Истинный пастырь, знающий своих по имени. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. Стих 3. На Востоке было в употреблении давать имена овцам, которым они привыкали. Бывали случаи, когда в одну загородь загоняли на ночь не одно стадо, а несколько. Пастухи, приходя утром, отделяли каждый свое стадо от других. Как это происходило? Овцы знали своих пастухов по голосу и виду, а пастухи звали своих овец по имени и таким образом отделяли свои стада. Не будем удивляться, что Господь знает нас по имени, то есть, что Его око над нами, ибо даже Он, великий Бог, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Псалом 146:4. У Него на учете все, тем более человек. Истинный пастырь есть дверь овцам. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Стих 9. «Он есть дверь овцам». Стих 7. И особенность ее есть то, что личность может войти ею и выйти, и пажить найти. Что значит выражение «войти и выйти»? Во Второзаконии сказано о человеке, чтущем Бога, что он благословен при входе и при выходе. Второзаконие, 28 глава, 6 стих. Псалмопевец объясняет это так. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Псалом 120, 8 стих. Таким выражением пользовались евреи, чтобы выразить полную безопасность в их жизни и охрану. Под сенью крыл всемогущего Бога, верующий в полной безопасности. Истинный пастырь есть Сын Божий, Господь Иисус Христос. Отвергая это, фарисеи хотели Господа побить камнями за богохульство, как им казалось. Стих 33. Отвечая им, он цитирует из закона следующее выражение: «Я сказал, вы боги». Стих 34. Указываемое место находится в Псалме 81:6. Особенные, чрезвычайные служители Божьей воли называются от самого Бога богами в особенных исключительных случаях. Так Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону». Исход 7:1. Судьи назывались богами. Исход 21:6, 22:28. Как посредники между Богом и человеком, важнейшим для народа деле суде, как органов Божьей правды среди своего народа. И как бы с сожалением вследствие этого, Господь говорит им: «Я сказал, вы боги», то есть в своем идеальном достоинстве, как органы божественной правды, а вы изменили правде Божьей и сами подверглись осуждению. Из этих слов Господь выводит заключение, что если Писание не богохульствует, называя людей таковых богами, то тем более не богохульствует Он, называя себя Сыном Божьим, истинным пастырем, поскольку Он действительно таков. И в качестве доказательств Господь говорит следующее. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Стих 37-38. Таким образом, Господь подтверждает свое богосыновство Писанием, тем, что Он послан Отцом, и тем, что творит волю Отца. Сын Божий является добрым, знающим своих овец по имени пастырем.